Слово героям. На прощание наши герои, которые прошли этот путь вместе с тобой, хотят сказать тебе пару слов. Максим. Накопить на тот велик было сложно, но когда я поехал на нем в первый раз, это было круче, чем пройти самую сложную игру. Оказывается, покупать на свои честно накопленные деньги — это уже плюс 100 к самоуважению. Не бойся начинать с малого, даже копилка с мелочью — уже уровень. И еще, не ведись на уловки в играх. Донаты могут сожрать весь бюджет. Я проверял. Настя. Когда я только переехала, мне было страшно, что я не справлюсь. Но как только я составила свой первый бюджет, паника ушла. Появилось чувство контроля. Теперь я знаю. Финансовая независимость не про большие деньги, а про умение управлять теми, что есть. И это невероятно крутое чувство. Оно дает силы двигаться дальше и верить в себя, даже когда вокруг все кажется сложным. Артем. Раньше я думал, что инвестиции и большие цели — что-то для взрослых и богатых. А потом понял, что наше поколение в самой крутой позиции. У нас есть главный ресурс — время. Каждый рубль, отложенный сегодня, через 10-20 лет превратится в тысячи благодаря сложному проценту. Просто начните. Системность и время — ваши лучшие друзья. Не гонись за быстрыми деньгами. Строй свой капитал медленно, но верно.